Глава 14. Шейх Таш. Четвертое ноября 2017 года. На рассвете турки Ибн Абдалу разбудили сотрудники придворной службы безопасности, приехавшие в его дворец по поручению короля. Ему сказали, что король Салман вызывает его на важное совещание высокопоставленных членов королевской семьи. «Вы должны прибыть туда как можно скорее», — торопил его офицер придворной стражи. По всей стране и за границей происходило то же самое. Пока к отелю Ритц-Карлтон, переоборудованному в тюрьму для сверхбогатых саудовцев, съезжались кортежи принцев и министров, власти перекрывали им доступ к частным самолетам и замораживали их банковские счета. Всего под удар попали 380 человек, включая старших членов правящей семьи. На данный момент эта операция является самым грандиозным и скоординированным ходом Мухаммеда ибн Салмана. По сложности и безупречности исполнения она превосходит даже организацию встречи принца с президентом Дональдом Трампом полугодом ранее. Тот факт, что команда Мухаммеда провернула это дело, не допустив утечек и вмешательства влиятельных союзников будущих заключенных, говорит о дисциплинированности небольшого круга приближенных наследного принца и его придворных. Ведь они могли легко разбогатеть, сообщив будущим арестантам о готовящемся заговоре и тем самым дав им возможность остаться на свободе и сохранить деньги. И все же операция прошла без сучка и без задоринки. Позже в интервью журналисту Washington Post Дэвиду Игнатиусу Мухаммед назвал свои действия эффективным приемом борьбы с коррупцией. «У вас есть больной, по всему телу которого расползается рак. Этот рак – коррупция. Чтобы вылечить больного, нужна химиотерапия, иначе рак сожрет весь организм». Джамаль Хашоги, писавший для этой газеты, не совсем справедливо назвал произошедшее «ночью длинных ножей», сравнивая операцию Мухаммеда с чистками, которые проводил Гитлер в 1934 году для сосредоточения власти в своих руках. В ходе этой расправы нацисты убили более 700 человек. Узникам отеля Ритц-Карлтон предъявили обвинение в коррупции. Однако во многих случаях воровство было не главной причиной ареста. Взять хотя бы турки, сына покойного короля Абдалы. С 2013 по 2015 год он, сначала в качестве заместителя губернатора, а потом и губернатора Эр-Рияда, был одним из руководителей строительства столичного метро, главного долгостроя страны, расходы на которые превысили все запланированные суммы. Мухаммед ибн Салман и его следователи обвиняли турки в завышении стоимости некоторых работ и получении огромных откатов. Однако на самом деле в Ритц он попал не за это, а за то, что пытался лишить власти Салмана и его сына, причем задолго до того, как Салман стал королем. Эта причина не оглашалась, а турки до сих пор публично не признал себя виновным в каких-либо преступлениях. Сторонний наблюдатель мог бы сказать, что турки и Мухаммед очень похожи, и был бы прав, поскольку оба принца являются младшими представителями влиятельных ветвей династии саудитов, умело использовавших отношения со своими отцами для получения высоких постов в правительстве и огромных денег. Как и Мухаммед, турки хотел в будущем стать королем и потому строил коварный план устранения тех, кто стоял между ним и троном. Он открыто обсуждал свои планы с братьями и сестрами. В беседах за обеденным столом в домах представителей клана Абдалы турки часто говорил с братьями и сестрами о том, что в один прекрасный день станет королем и что Салман не должен был прийти к власти. Салмана с его связями с мусульманскими проповедниками, которых Абдалла хотел отодвинуть от власти, считали исламским фундаменталистом, одержимым слежкой за родными и местью тем, кто ведет себя не так, как ему хочется. Мухаммед же считал, что именно турки являются олицетворением всех проблем семейства Аль-Сауд. Наследный принц был уверен, что сын Абдалы требовал взятки у иностранных компаний и участвовал в мутных схемах за рубежом, в том числе в скандале с компанией One Malaysia Development Berhad. Турки отрицал все эти обвинения, но для Мухаммеда это не имело значения. Он терпеть не мог принцев, использовавших схемы обогащения за рубежом. Наследному принцу претила сама мысль о том, что любой сын, внук или правнук Абдул-Азиза имеет полное право вести себя подобным образом. Он соглашался с тем, что король и его сыновья могут тратить деньги на роскошные виллы и яхты, потому что по праву распоряжаются казной королевства. Но родственники отца, по его мнению, должны были быть тише воды ниже травы, а не гонять на своих Бугатти и не строить из себя непонятно кого, хотя бы потому, что количество принцев растет в геометрической прогрессии, и страна скоро не сможет кормить столько транжир. Эти соображения отец Турки, король Абдалла, пытался донести до членов королевской семьи, чьи пособия урезал. Мухаммед хорошо усвоил урок дяди. По его мнению, духовным наследником покойного короля является он, а не сыновья Абдаллы. И только ему хватит смелости для того, чтобы провести реформы, которые не успел осуществить усопший монарх. «Я новая, более решительная версия короля Абдаллы», — сказал как-то друзьям Мухаммед. У турки были связи за границей, с помощью которых он постоянно пытался избавиться от Мухаммеда в первые 2 года правления его отца. Позже он понял, что совершил чудовищную ошибку. Ему казалось, что пока его брат Мутаиб командует Национальной гвардией, а Мухаммед ибн Наиф занимает пост министра внутренних дел, бояться ему нечего, так как у Мухаммеда ибн Салмана нет возможности узнать о его планах, ведь тот возглавлял Министерство обороны, которое было ограничено в плане сбора развединформации. Турки считал, что у Мухаммеда нет ни необходимых технологий, ни специалистов, которые могли бы узнать о готовящемся против него заговоре. Кроме того, сын Абдаллы недооценил решительность двоюродного брата и готовность его помощников применять насилие. Турки думал только о власти и деньгах, а Мухаммед считал, что только его реформы могут спасти страну, и ради них был готов пойти даже против семьи. Поэтому турки не принимал даже элементарных мер предосторожности, например, не использовал WhatsApp и другие мессенджеры, в которых применяется шифрование. Он связывался с близкими по незащищенным каналам, обсуждал с ними свои планы и говорил о разочаровании в Мухаммеде. Турки и подумать не мог, что его оппонент значительно расширил свои возможности и теперь мог прослушивать все телефонные разговоры в стране. Более 2 лет Мухаммед не подавал вида, что знает о замыслах турки все. Он взял в привычку вести себя с турки и Мутаибом так, чтобы всем казалось, что он забыл про все разногласия. После того, как Салман сместил турки с должности губернатора Эр-Рияда, не предоставив ему никакого другого поста, принцу показалось, что Мухаммед, занятый реформами и пиар-компаниями, вообще забыл про него. На одной церемонии похорон Мухаммед стоял рядом с турки и улыбался ему. Окружающим показалось, что напряжение между принцами спало. На самом деле Мухаммед ни на секунду не забывал о турке и его планах. Его люди собирали на турке подробное досье. Имя заговорщика стояло первым в списке будущих узников отеля Риц. В команде, занимавшейся арестами, были люди из Центра исследования связей и взаимодействия СМИ Сауда Аль-Кахтани. Когда турки и его главного помощника, отставного генерала Али Аль-Кахтани, не путать с Саудом Аль-Кахтани, втолкнули в коридор отеля, задержанный вначале пришел в ярость. «Идите нахрен, мой отец был королем!» — сказал турки, допрашивавшим его следователям. Он даже ударил одного из них. Следователи утихомирили его с помощью грубой силы. Турки видел, что количество арестованных с каждым часом увеличивается, и начал понемногу смиряться со своей участью. Принц понял, что и он, и генерал Али проморгали подготовку к заговору против них. В свои 46 лет турки ибн Абдалла из претендента на престол превратился в одного из исчезнувших принцев. Али, отставной генерал, скончался в первые же дни заточения в отеле Риц, говорят, его замучили до смерти. А турки перевели в грязную тюрьму, где отбывают срок убийцы и наркоторговцы, а затем в темную камеру отдаленного изолятора. Он не может общаться ни с кем, кроме родственников, с которыми ему разрешены короткие беседы. О задержании турки практически ничего не говорили и не писали, а американцы и британцы и вовсе ничего не знали о нем, пока в соцсетях на короткое время не поднялась волна возмущения после поста Шер в Твиттере, которая писала, что ее беспокоит судьба доброго друга ее сына турки ибн Абдаллы, которого она назвала молодым принцем с добрым сердцем, не собирающимся захватывать трон. Как оказалось, турки дружил с сыном Шер Элайджей. Позже в WhatsApp завирусилась сенсационная фотография. На ней были запечатлены 16 принцев, одетые в европейские костюмы. Они стояли на борту яхты, пришвартованной в каком-то порту на юге Франции. Молодой Мухаммед стоял во втором ряду с краю, это говорило о том, что он самый младший из запечатленных на фото. Али Валид ибн Талал, Абдул-Азиз ибн Фахт и турки ибн Абдалла стояли ближе к камере и улыбались. Фотография была сделана на яхте, арендованной турки. Мухаммеда на нее пригласили просто из вежливости. Пусть посмотрит на своих более состоятельных двоюродных братьев. К моменту опубликования фото многие из них уже были в заточении в отеле Риц, а Мухаммед был на коне. Ситуация в корне изменилась. Братьев в Турке, в том числе Мутаиба, Мишааля и Фейсала, арестовали за дерзкое разворовывание казенных средств. Как мы говорили ранее, Абдалла не давал своим детям денег, потому что считал, что богатство может их испортить. В 2010 году он создал благотворительный фонд и тратил свои деньги на улучшение жизни мусульман во всем мире. После смерти короля фонд унаследовали его дети. Некоторые из них сразу же начали пытаться использовать средства фонда в личных целях. Публичных обвинений не звучало, а сами они в этом не признавались. Мутаиба обвинили в том, что он пошел еще дальше. Он переводил в фонд отца земли, принадлежавшей Национальной гвардии, стоимостью не 1 миллиард долларов, превращая государственное имущество в семейную собственность. Коррупционные схемы давали Мухаммеду ибн Салману прекрасный повод для преследования детей короля Абдаллы. Мутаиб стал первым, кто пошел на мировую с наследным принцем. Он согласился вернуть государству украденные земли и тихо уйти со службы. «Бери мои деньги и оставь меня в покое», — сказал он Мухаммеду. После освобождения Мутаибу приказали сфотографироваться с Мухаммедом, причем с улыбкой. Такое унижение ждало всех отпущенных заключенных отеля Риц, которым таким образом напоминали, что они свободны, пока ведут себя прилично, и наследный принц всегда может прижать их. Наказания не избежал никто. Даже некоторые дочери Абдаллы, практически не участвовавшие в подковерных семейных разборках, потеряли все, что им оставил отец, но их, по крайней мере, не задержали. Халид ат-Туэйджри, глава королевской канцелярии Абдаллы, тоже оказался в заточении, равно как и шеф протокольной службы усопшего короля, по существу его главный дворецкий, Мухаммед ат-Тубейши. Благодаря своим связям с премьер-министром Ливана, ат-Тубейши фантастически разбогател. В отличие от ат-Туэйджри, после прихода к власти Салмана он сохранил свой пост. Салман уволил его лишь через несколько месяцев, после скандала с пощечиной репортеру. Мы обнаружили интересную закономерность. Родственникам арестованных противников Мухаммед начал раздавать высокие посты. Так главой своей протокольной службы принц назначил сына ат-Тубейши Ракана, окончившего Королевскую военную академию в Санхерсте, Великобритании. Именно Ракан привез отца в Риц. После освобождения ат-Тубейши-старший лишится своего ранчо стоимостью не менее 100 миллионов долларов, конезавода, скакунов, уличных и домашних кинотеатров и миллионов долларов наличностью. Позже его ранчо переоборудуют в курорт. На посты министра внутренних дел и командующего Национальной гвардией Мухаммед назначил новых людей. Двух своих друзей детства, которым в то время, как и ему, было около 30 лет. Это был последний шаг на пути к консолидации власти в руках наследного принца. У руля Национальной гвардии, численность личного состава которой достигала 125 тысяч человек, встал Абдалла ибн Бандар, двоюродный брат Мухаммеда и один из его ближайших друзей. Пройдя с Мухаммедом весь путь к власти, он часто без стеснения признавался в преклонении перед другом. Карьера Бандара началась в молодежном центре имени короля Салмана. После прихода Салмана к власти он стал заместителем губернатора Мекки. Раньше ни один принц не контролировал сразу три силовых ведомства, теперь все они подчинялись Мухаммеду. Пользуясь своей властью, он зачистил эти ведомства от всех, кто мог бросить ему вызов или начать строить козни, даже если это были влиятельные миллиардеры или двоюродные братья. Важно отметить, что король Салман вполне одобрял эти шаги Мухаммеда. Будучи блюстителем порядка в семье, он давно копил на принцев компромат. Король Абдалла, кстати, тоже собирал информацию о коррупционных схемах членов королевской семьи, собираясь покарать их за воровство. Правда, Абдалла так и не решился осуществить задуманное. Он боялся, что решительные действия разрушат семейные устои. Тем не менее, все материалы, собранные двумя королями, как и данные, добытые людьми Мухаммеда в банках и в ходе последующих расследований, стали инструментом шейхтажа, вымогательства с помощью шантажа. Когда ночью задержанных начали свозить в Риц на допросы, им предъявляли не расплывчатые обвинения, а результаты скрупулезного анализа их активов и операций. На Западе многие расценили эти аресты как захват власти и превышение должностных полномочий, но многие граждане Саудовской Аравии поддержали действия Мухаммеда. Десятилетиями простым саудовцам приходилось мириться с надменными принцами и предпринимателями с большими связями, которые всегда добивались своего. Они получали контракты, которых не заслужили. Они выполняли проекты, на реализацию которых у них не было прав. Они зарабатывали миллиарды, в то время как их соотечественникам не хватало денег даже на оплату счетов. Теперь же их спустили с небес на землю, и этому радовались все саудовцы, кроме 5% богачей. Сообщения об арестах разослали во все органы власти. После начала задержаний был опубликован указ о создании комитета по борьбе с коррупцией. Указ должен был придать действиям Мухаммеда законный характер. Комитет был уполномочен принимать любые меры предосторожности, которые сочтет необходимыми, в том числе замораживать активы арестованных и ограничивать их свободу передвижения. Король Салман выступил с заявлением, осудив коррупцию, которой занимались слабые души, поставившие собственную выгоду выше интересов общества. Мухаммед ибн Салман записал короткое видеообращение, в котором заявил: «Уверяю вас, все, кто хоть как-то замешан в коррупции, будут наказаны, будь то принцы, министры или кто-то еще. Совет высших улемов, главный мусульманский орган Саудовской Аравии, одобрил антикоррупционную кампанию, подчеркнув, что законы ислама требуют борьбы с коррупцией и что эта борьба отвечает национальным интересам». В беседе с одним своим американским знакомым Мухаммед объяснил ему произошедшее просто. «Многие из тех, кто оказался в отеле Риц, годами нарушали законы, но они жили по старым правилам, не запрещавшим коррупцию. Теперь правила изменились, новые нормы будут иметь обратную силу». Даже критики, казалось, сочли аресты операцией по очищению страны от коррупции. Арестовывают очень выборочно. «На сегодняшний день все окружение Мухаммеда погрязло в коррупции», писал Джамаль Хашоги в первые дни задержаний. Все члены королевской семьи раньше были сообщниками. Ты воруешь, и я ворую. Ты берешь откат, и я буду брать. Но теперь у принца неограниченная власть. Это все меняет. Однако, когда начали распространяться новости о смерти Али Аль-Кахтани, Хашоги изменил мнение. Он был счастлив, что уехал из страны. Вести о задержаниях всколыхнули американских и европейских бизнесменов и политиков, которые буквально несколько дней назад были участниками Давоса в пустыне. Они думали, что Мухаммед собирается превратить капризную абсолютную монархию в нечто хотя бы отдаленно напоминающее современную государственную систему. После презентаций, на которых саудовцы говорили о возобновляемой энергии, инвестициях в технологии и предоставлении прав женщинам, многие на Западе ожидали, что правительство Саудовской Аравии начнет работать, как в демократических странах. Теперь же они видели, что, избавляясь от других принцев и подавляя инакомыслие, Мухаммед превращает королевство в классическую автократию. Ведущие предприниматели, в том числе Джеймс Даймон, Стивен Шварцман и Майкл Блумберг, начали обзванивать своих саудовских друзей и партнеров в надежде, что хоть те им что-то объяснят. Много вопросов вызывал и тот факт, что Мухаммед начал задержание практически сразу после окончания форума. «Неужели он сделал это специально?» — недоумевали некоторые, пытаясь понять, не хотел ли Мухаммед с помощью репрессий ублажить свою главную целевую аудиторию – молодежь. Все было бы совсем плохо, если бы аресты оказались очередной прихотью принца, почувствовавшего себя всемогущим и неприкосновенным. В отеле Риц царила сюрреалистичная атмосфера. В роскошном вестибюле придворные повара обслуживали известнейших персон страны, выстроившихся в очередь, как обычные заключенные. Все они были в одинаковых саубах. На лицах застыл страх перед будущим. Задержанным предоставили медицинскую помощь, услуги парикмахера, а некоторым даже разрешали раз в несколько дней звонить домой. Правда, те боялись открыто говорить по телефону. Через несколько дней задержанные постепенно начали покидать отель. Одни договорились о суммах выкупа, другие оказались невиновными. Одним из первых освободили Ибрагима Аль-Асафа, бывшего министра финансов, задержанного в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении должностными полномочиями во время правления короля Абдалы. Он объяснил следователям, что, подписывая чеки саудовского казначейства, которые в итоге наполняли деньгами карманы чиновников, всего лишь подчинялся приказам королевского двора и согласился предоставить людям Мухаммеда любую информацию. Позже Аль-Ассаф стал министром иностранных дел, тем самым доказав, что несколько ночей, проведенных в отеле Риц, не могут замарать репутацию политика. Но была одна маленькая деталь. Аль-Ассафу удалось остаться на плаву во многом благодаря тому, что его лично в коррупции не обвиняли. Помимо могущественных принцев и миллиардеров, узниками отеля Риц стали и более скромные персоны. Например, Хани Ходжа, альпинист и консультант по вопросам управления. Какое-то время ему улыбалась удача. После 10 лет работы на компанию Procter & Gamble он решил, что в королевстве всегда будет спрос на местных специалистов в области менеджмента, и основал в Эр-Рияде собственную консалтинговую фирму. Затем Ходжа попытался стать звездой саудовской бизнес-тусовки. Для этого он написал автобиографическую книгу, сюжет которой строился вокруг его восхождения на Килиманджаро. Он ходил на телепередачи и участвовал в бизнес-конференциях. Однако вскоре Хани обнаружил, что ему недоступны серьезные контракты наподобие тех, которые подписывают с крупными иностранными компаниями типа McKinsey или BCG. Саудовские предприниматели охотно нанимали соотечественников на должности консультантов, но доверяли им меньше, чем иностранцам. План Мухаммеда «Видение 2030» покончил с этой тенденцией. Проект принца был настолько грандиозным, что для его реализации требовались все, кто был способен подготовить презентацию в PowerPoint. Кроме того, Мухаммед ибн Салман призвал министерство нанимать на ключевые посты как можно больше саудовцев. Внезапно компания Хани, Elixir Consulting, стала очень востребованной. Адель Факейх, министр экономики и планирования, имевший огромное влияние на правительство, начал работать с компанией Хани. Он уже работал с компанией ранее и к тому же был связан с ней семейными узами. Поручая ей выполнение важнейших заданий, в том числе в области разработки плана реализации проектов и политики наследного принца. Эту работу отчаянно пытались получить эксперты из McKinsey. Понимая, что спрос на саудовских консультантов со временем будет только расти, и что связи с Факейхом могут обеспечить компанию прибыльными контрактами на годы вперед, руководители McKinsey решили выкупить Elixir Consulting за $100 миллионов. Так Хани, бывший продавец шампуней, стал партнером McKinsey, самой авторитетной в мире консалтинговой фирмы. В McKinsey рассчитывали, что сделка позволит продолжать зарабатывать в Саудовской Аравии миллионы, даже после реализации проекта «Видение 2030». Elixir Consulting должна была сосредоточиться на воплощении в жизнь замыслов Мухаммеда и контроле ключевых показателей эффективности, столь любимых наследным принцем. Молодые американцы, которых McKinsey нанимала в Саудовской Аравии и за границей для реализации различных правительственных проектов, отнеслись к покупке Elixir Consulting скептически. Это были отличники, многие учились в университетах Лиги Плюща, которые считали, что достойно работать в престижной консалтинговой фирме. Однако трудиться им приходилось рядом со сверстниками, получившими образование в Саудовской Аравии и почти не имевшими опыта работы за границей. К тому же у американцев и саудовцев были разные культурные приоритеты. Вообще Elixir Consulting должна была сделать McKinsey своей в глазах правительства. Однако работавшим в компании молодым саудовцам была ближе западная культура, поэтому когда менеджерам сообщали, что в офис скоро прибудет министр, приходилось едва ли не силой заставлять их менять европейские костюмы на саубы и шимахи. Вскоре в McKinsey поняли, что есть и более серьезная проблема. Министр планирования Факейх, главный контакт Хани в правительстве королевства, неожиданно для всех, стал одним из объектов репрессий Мухаммеда. Первые 2 года правления Салмана Факейх был одним из самых влиятельных в стране политиков. До этого он много лет руководил конгломератом Savola Group, производившим продукты питания. В 2005 году король Абдалла сделал его мэром своего родного города Джедды. Только что пришедший к власти Абдалла был настроен на проведение реформ и ответственным за преображение старого портового города назначил Факейха. В Джедде Факейх реализовал несколько многомиллиардных проектов модернизации города, которые обеспечили ему пост министра труда. На этом посту он старался повысить занятость населения. Затем он некоторое время занимал пост министра здравоохранения. Когда в начале 2015 года Мухаммед взял под контроль экономическое планирование, Факейх был именно тем человеком, которого принц хотел иметь в качестве помощника, потому что тот знал частный сектор экономики, работал над привлечением саудовцев к участию в экономической жизни страны и мог реализовать многомиллиардные государственные проекты. Принц сделал Факейха министром экономики и развития, ответственным за подготовку и быстрое, решительное проведение экономических преобразований. На новом посту Факейх должен был распоряжаться миллиардами долларов и руководить целыми армиями консультантов. За такую ответственную работу полагалось щедрое вознаграждение, близость к Мухаммеду. В первые дни правления Салмана даже Сауду Аль-Кахтани приходилось договариваться о встрече с принцем через Факейха. Факейх и другие министры столкнулись с совершенно новой системой работы правительства. Саудовская Аравия была печально известна бесконечной бюрократической волокитой, тормозившей принятие решений. «Отныне, — говорил Мухаммед, — все будет иначе». Принц сократил круг обязанностей министров, чтобы те занимались только самыми важными вещами, и сказал, что станет лично оценивать скорость и эффективность выполнения его указаний. «Эффективная работа будет щедро вознаграждаться. Если министры не справятся, их уволят». Примерно в то время турки Аш-Шейх, тогда занимавший пост министра спорта, на вечеринке с друзьями положил руку на плечо Ясира Ар-Румаяна, главы Фонда национального благосостояния страны, и сказал: «Нас могут уволить в любое время». Если бы новых министров поймали на попытках обогатиться путем злоупотребления полномочиями, их ждало бы более суровое наказание. Но Факейху, казалось, наказания не грозили. Его ввели в совет директоров Фонда национального благосостояния Саудовской Аравии, где он помогал в реализации видения 2030. Западных политиков, предпринимателей и консультантов удивляла ключевая роль Факейха в проведении реформ принца. Поэтому они были шокированы, узнав, что он тоже оказался в отеле Риц. Несмотря на то, что он до сих пор не освобожден, королевский двор так и не сообщил причину его ареста. Хани не занимал столь высоких постов, как Факейх, но в Маккинзе его арест вызвал даже более серьезное беспокойство. Неужели компания влипла в неприятности? Никто не мог сказать наверняка. Фирму не уведомили об аресте Хани и уж тем более не сообщили причины задержания. Было неясно, предъявлены ли Хани обвинения. В любом случае, руководство Маккинзи видело два сценария развития событий. Ни один из них нельзя было назвать благоприятным для компании. Либо их компания купила коррумпированное консалтинговое агентство, либо одного из партнеров упекли в тюрьму ни за что. Так или иначе, руководство Маккинзи не понимало, что происходит. Узнав, что счет Хани в банке заморожен, ему перестали платить зарплату и уволили. Представители Маккинзи говорят, что компания выполнила все свои финансовые обязательства по отношению к Хани через год, когда его освободили. Хани вернулся домой с электронным браслетом на ноге. Его свобода передвижения была строго ограничена. В свободное время предприниматель теперь посвящал своему хобби – живописи. Через 6 дней после начала арестов Wall Street Journal написала, что компания McKinsey наняла родственников высокопоставленных саудовских чиновников, в том числе двоих детей министра энергетики Халида Аль-Фалиха и сына министра финансов. В обществе эти кадровые изменения породили вопрос, действительно ли отношения McKinsey с королевством, ставшим важным клиентом компании, были деловыми. Представители компании заявляют, что при найме работников ориентируются исключительно на их профессиональные навыки. Когда в сеть попал полный список задержанных, все были потрясены. Помимо принцев и министров, заложниками отеля стали известные саудовские бизнесмены. Среди них были Фаваз Аль-Хакир, магнат-застройщик, который в 2015 году заплатил около 88 миллионов долларов за пентхаус в самом высоком в стране жилом небоскребе, и Мухаммед Аль-Амуди, миллиардер саудо-эфиопского происхождения, которому принадлежали угольные шахты и нефтеперерабатывающие заводы в разных странах мира. В Риц также оказались Али Ан-Наими, долгое время возглавлявший Министерство нефти, и его сын Рами, которого впоследствии посадили в тюрьму по обвинению в коррупции. Ходят слухи, что его даже пытали. Позже, после достижения договоренностей, всех этих людей освободили. Им не пришлось публично признавать свою вину. За весь период чисток в Риц оказались 5 представителей клана Бен Ладен. К тому времени прошло уже более 2 лет после катастрофы в Мекке, но бизнес Saudi Bin Laden Group все еще простаивал, так как Мухаммед и Салман лишили компанию возможности получать государственные контракты. Семья застройщиков подверглась беспрецедентным гонениям. Правительство отобрало у Бен Ладена все их активы в королевстве, от собственных компаний до родовых поместий в Эр-Рияде и Джедде. Когда Бакра бен Ладена привели на первый допрос, его поразила гора документов, лежавшая на столе следователя. К арестам явно готовились. В распоряжении следователя были финансовая отчетность компании за многие годы, списки активов и подробности бесплатной работы на принцев, в том числе недавно лишенного титула наследного принца Мухаммеда ибн Наифа. В обмен на свободу от бен Ладенов потребовали официальной передачи государству доли в семейном бизнесе. Во время переговоров между братьями и чиновниками следователи задержали Абдалу бен Ладена, выпускника юридического факультета Гарварда, которому поручили проследить за соблюдением всех правил и процедур при проведении сделки. В итоге государство получило 36% акций Сауди бен Ладен Групп, а всех братьев, кроме Бакра, отпустили, вернув им часть активов. Через несколько месяцев Сааду бен Ладену позвонили и сказали, что в рамках нового проекта НИОМ Мухаммед строит рядом с Шармой несколько дворцов, но застройщики работают слишком медленно. «Сауди бен Ладен Групп должна немедленно принять у них работу и закончить начатое», — потребовал собеседник Саада. Как видите, жизнь бизнесмена, сотрудничающего с королевской семьей, не отличается от жизни предпринимателя, чья компания частично принадлежит государству. Еще одним именитым задержанным оказался Наср ат-Тайяр, человек, превративший рядовое турагентство в многомиллиардную публичную компанию. Он был советником правительства и издавал ближневосточную версию журнала Forbes, Forbes Middle East. В королевстве ат-Тайяра считали фантастически успешным человеком. В 2012 году принадлежащая ему и носящая его имя турфирма прошла IPO. Ее стоимость оценивалась более чем в миллиард долларов. Однако, как и множество других узников отеля Ритц, ат-Тайяр сколотил состояние с помощью бизнес-схем за пределами Саудовской Аравии, считающихся коррупционными, а в королевстве вполне невинными. После обнаружения в стране нефти, принцы, застройщики и другие предприниматели начали изобретать оригинальные способы перекачивания государственных доходов от продажи черного золота в свои карманы. Задержание взбесило ат-Тайяра. Несколько десятилетий он использовал одни и те же методы работы, и все было хорошо. В последние годы главным источником его доходов был контракт с саудовским правительством, согласно которому он должен был обеспечивать авиабилетами и жильем десятки тысяч молодых саудовцев, обучавшихся в зарубежных университетах. Сделка позволяла стрясти с королевства денег, против чего никто, казалось, не возражал. Бизнесмен придумал простую, но эффективную схему. Знакомый ат-Тайяра в правительстве сказал ему, что Министерство образования готово возмещать его компании стоимость каждого купленного билета, а также платить комиссионные в размере около 15% стоимости билета. Эти условия гарантировали компании ат-Тайяра, может быть, не баснословную, но достаточно высокую и стабильную прибыль. Но этого предпринимателю было мало, и он решил использовать контракт для получения такой прибыли, о которой его конкуренты не могли даже мечтать. Для этого он покупал студентам самые дешевые билеты, а комиссионные брал как за самые дорогие. В итоге студент летел из Эр-Рияда в условный Бостон в эконом-классе, а ат-Тайяр выставлял правительству счет за билет первого класса и брал еще комиссию за услуги. Благодаря использованию этой схемы стоимость компании ат-Тайяра значительно выросла, она стала намного более прибыльной, чем была бы при честном ведении дел. Таким образом, предприниматель наживался несколько лет, а чиновники из Министерства образования либо ничего не замечали, либо закрывали на злоупотребление глаза. В отеле, дождавшись момента, когда рядом не было охранников, ат-Тайяр сказал одному знакомому, что все обогащаются за счет правительства, и в этом нет ничего постыдного. Позже бизнесмена выпустят на свободу, предварительно заключив с ним соглашение. Ему тоже не пришлось публично признаваться в нарушении закона. Арест Амуди, бизнесмена саудо-эфиопского происхождения, стал для всех еще большей неожиданностью. Он фантастически разбогател на своих строительных бизнесах, а международную популярность ему принес вклад в сельское хозяйство и другие отрасли экономики Эфиопии, где темпы роста экономики были одними из самых высоких в мире. Кроме того, Амуди был любимчиком короля Абдалы. Он умел ублажать старших членов королевской семьи, что, казалось, гарантировало его неприкосновенность. В 2010 году он сказал королю Абдале, что готов представить ему первый саудовский автомобиль. Предприниматель договорился с монархом о демонстрации первого прототипа машины, которая, по его словам, даст толчок к созданию отечественного автомобилестроения. Абдалла, разъезжавший исключительно на лимузинах, ничего не понял, когда Амуди показал ему какой-то внедорожник, похожий на Toyota FJ Cruiser, рассмешив молодых помощников короля. Дальше презентации дело не пошло. Амуди содержался под стражей более года, а потом заключил с властями секретное соглашение, согласно которому обязался выплатить государству крупную сумму. В обмен на это его должны были избавить от публичного признания вины. Нашу просьбу прокомментировать эту договоренность бизнесмен проигнорировал. Но самым известным задержанным, по мнению большинства западных наблюдателей, был Аль-Валид ибн Талал. Сын оппозиционно настроенного брата короля Абдаллы давно налаживал дружеские отношения с богатыми и влиятельными иностранцами. Он публично поддерживал Мухаммеда, но его связи и пристрастие к самопиару делали его потенциальным соперником в глазах молодого принца, желавшего стать лицом своей страны. Однако в Риц Аль-Валид угодил по гораздо более прозаической причине. Он годами получал деньги от Абдаллы и других членов королевской семьи, но не всегда было понятно, на что он их тратит. Иногда он управлял финансами короля, а время от времени прибегал к займам. Бывало, он просто прикарманивал государственные средства. По крайней мере, в этом его обвиняли следователи Мухаммеда. Поэтому Мухаммед арестовал Аль-Валида и сказал, что освободит только после того, как тот выплатит залог в размере нескольких миллиардов долларов. Дополнительным стимулом пойти на мировую должен был стать арест младшего брата Аль-Валида Халида. Кстати, Халида привезли не в Риц, а в тюрьму Аль-Хаир, в которой содержались менее известные репрессированные. Примечание. Тюрьма Аль-Хаир, рассчитанная на 5000 политических заключенных, отличается роскошными условиями содержания. Арестованным предоставляются апартаменты, есть бассейн, бар, тренажерный зал и так далее. После освобождения Аль-Валид боялся утратить свое влияние и в интервью Bloomberg News настаивал, что в числе заключенных оказался случайно. Его по ошибке задержали заодно с людьми, действительно замешанными в коррупционных схемах. На вопрос, действительно ли он заплатил 6 миллиардов долларов в качестве выкупа, как писали Wall Street Journal, он всегда отвечал, что соглашение с властями совершенно секретное и заключено при полном взаимопонимании между ним и правительством. В том интервью он рассказал о пережитом после ареста и освобождения. «Должен признаться, мне пришлось несладко. Трудно приходится человеку, которого насильно держат в четырех стенах. Но, оказавшись на свободе, я испытал удивительное чувство. Я собрал руководителей всех моих компаний и помощников и сказал: «Клянусь, я совершенно спокоен, удовлетворен и ни на кого не держу зла». Уже через сутки мы вновь установили связь с дворцом, наследным принцем и его людьми», — сказал Аль-Валид. «Произошло странное недоразумение», — подчеркнул он.